Ко мне метнулись еще две тени, одетые в черную одежду. Я еле успел отбить удар шпагой. В комнатах было темно, но у меня было преимущество. Я знал расположение комнаты мебели. Я сделал шаг назад, встав в дверном проеме. Так никто не сможет зайти сзади и сбоку. К тому же нападавшие не смогут напасть вдвоем одновременно. Проем узок, а сражаться одновременно с обоими чревато. Звенели шпаги, глаза после сна относительно неплохо видели. На каждый выпад я успевал поставить блок и сделать укол сам. Однако противник попался опытный, шпага в его руках так и порхала. Надо как-то выходить из положения. Мозг лихорадочно работал, пока я не ухватился за мелькнувшую мысль. Пистолет разряжен, но кто мешает им воспользоваться как кистенем? Выбрав удачный момент, когда противник кинулся в атаку, я со всей силы запустил пистолетом ему в голову, как камнем. Кидать было неудобно левой рукой, а я все-таки правша, но попал удачно. Противник вскрикнул и инстинктивно схватился за лицо. Я этого и ждал, и тотчас воткнул ему шпагу в горло, для верности повернув. В грудь бить боялся, вдруг кольчуга или панцирь, а кидать больше нечего. Враг медленно осел на пол. Второй кинулся на меня. Конечно, пока мы обменивались ударами, он отдыхал, а я уже был в поту. Мне снова повезло. Нога противника попала на руку убитого врага, и он поскользнулся, на миг потеряв равновесие и вскинув левую руку в попытке устоять. Я не дал ему шанса, вонзив шпагу в подмышку. Даже если на нем был панцирь, подмышки он не защищает. В бою никто руки не поднимает. Захрипев, ночной разбойник упал. Он еще дышал. И я нанес удар шпагой в сердце. Здесь не в ходу милосердие. Хочешь остаться в живых, не оставляй за спиной недобитого врага. Я чиркнул кресалом, зажег свечу. На полу спальни, где почивала Норма, валялись три одетых в черные трупа. Судя по их виду, совсем не разбойники. Чистая одежда из дорогого сукна. На пальцах массивные золотые перстни. На шее цепи, добротные сапоги, добротное дорогое оружие. Такие не полезут за деньгами. Здесь кроется что-то другое. Всю обстановку в комнате я охватил одним взглядом. Чего же Норма молчит? В два прыжка я подскочил к кровати. Да, ей уже никто не поможет. Из груди торчал кинжал, и на меня глядели мертвые глаза. Я слишком много видел мертвых, чтобы ошибаться. Может, произошла какая-то ошибка? У меня здесь просто не было врагов. Еще не успел нажить. Хотя... герцог... Вот разгадка. Или мне хотели отомстить за выздоровление герцога, или хотели моими руками его убрать. Норма спутала карты. В темноте убийцы перепутали кровати, а может быть... Ее не хотели оставлять в живых как свидетеля, но что-то нарушило их планы, и Норма успела закричать, тем спася меня от смерти. Я тихонько отогнул штору и посмотрел на улицу. У дверей дома стоял закрытый фиакр. Не теряя времени, я достал из тумбочки второй пистолет, он был заряжен, в правую руку шпагу и рванулся к выходу. Мне хотелось знать, кто они такие, каким боком здесь я. Тихонько открыл дверь. У фиакра стоял человек в черном. Одним прыжком я подскочил к нему и стволом пистолета уперся в живот. «Брось оружие!» На мостовую со звоном упала шпага. «Иди за мной! Крикнешь или дернешься, ты труп, понял?» Он кивнул. Я медленно отошел к двери и зашел. Человек в черном за мной. Я завел его в комнату. Вид троих убитых товарищей не добавил ему решительности. Я указал ему на убитую Норму. «Это моя жена, заметь, любимая. Отвечай быстро, кто и за что хотел меня убить?» Незнакомец помедлил с ответом. Лезвием шпаги я слегка провел по его горлу. Из тонкого разреза потекла струйка крови. «Я надавил на шпагу. Ну, молчать будешь?» «Герцог!» «Ага, но это я уже и сам понял. Кто заказал покушение на Филиппа?» Незнакомец опять молчал. Кончиком шпаги я нанес рану на щеке. «Людовик!» До меня не сразу дошло. «Какой Людовик?» «Людовик XIV, король Франции». «Почему я?» «Ты помог Филиппу остаться в живых». «Кто эти люди?» Я шпагой указал на убитых. «Шевалье из приближенных ко двору». «А Жильбер?» Незнакомец отвел взгляд. «Так, похоже, и Жильберу грозит опасность. Когда?» «Мы должны были после тебя. Не ожидали, что лекаришка так владеет шпагой. Вот он, лучший дуэлянт во Франции». Кивком головы он указал на убитого. Кровь вскипела в жилах. Я резанул лезвием по шее, и ночной непрошенный гость упал на пол, захлебываясь собственной кровью. «Так, надо быстро думать. Убийц будут ждать, ну, скажем, до утра. Я взглянул на часы, 3 часа. Значит, у меня есть 4 часа в запасе. Надо как можно быстрее сваливать из столь гостеприимного города». Собственно, собрать вещи — дело нескольких минут. Фиакр у дверей. Норму только похоронить не успеваю. Но, думаю, Жильбер распорядится. Да и, увидев мясорубку у меня дома, поймет, в чем дело, сам поостережется. Я зажег еще свечи, покидал в кофр вещи, зарядил пистолет, засунул оба за пояс. Обтерев шпагу, вложил в ножны. Оделся по походному, вышел, не запирая дверь. А зачем уже теперь? Забросил кофр внутрь фиакра и взобрался на облучок. Черт! Я плохо знаю город, как бы не заблудиться. Ладно, найдем, где наша не пропадала. Я дернул вожжами, лошадь тронула. Немного поплутав, я все-таки нашел городские ворота и беспрепятственно выехал. Стража выглянула было из сторожки, но, увидев на дверцах фиакра 3 лилии, опознавательный знак королевского двора, даже не подошла. Оказавшись за городом, я доехал до моста через Сену и остановился. Что теперь делать? Ехать в порт? Рискованно. Найдя тела, поднимут тревогу. Верховые гонцы быстро известят портовые власти, и ни одно судно без досмотра не выйдет в море. Сухопутные границы пересечь легче. Ну, не по дорогам, конечно. Там на границе тоже заставы. Но, наверное, можно договориться с контрабандистами. Эти знают все тропки и тайные проходы. За деньги проведут. Я немножко пожалел, что не снял в спешке с убитых цепи и перстни. Наличных, учитывая дальний путь и спешку, было не очень много. Пока меня не хватились, можно продолжить путь в фиакре. Но к обеду надо его бросить. Больно заметен со своими лилиями на бортах. Лишняя подсказка для преследующих. Я нещадно погонял лошадь, зная, что скоро ее брошу. К обеду въехал в городишко Крей, где у торговой площади и бросил фиакр. Мне подумалось, что долго он здесь не простоит. Мне посчастливилось нанять извозчика до недалекого городишки Компьеня, и к вечеру я уже оказался в нем. Теперь следовало уходить с этой дороги. Был прямой путь на Лиль, и дальше в Бельгию. Пусть и думают те, кто идет по следу, что я направляюсь на север. Переночевав в гостинице, вышел утром к причалам и, наняв лодку по Эне, решил спуститься вниз, в район Реймса. Рыбак на лодке поставил парус, ветер и течение помогали, и через два дня мы по каналу добрались до Реймса. Я несколько раз в пути проговорился, что мне надо в Нанси. В случае, если рыбака найдут, он укажет этот путь. Теперь надо решать, куда двигаться дальше. На север, через Шарлевиль, в Бельгию, на северо-восток, в княжество Люксембург, или на восток, в германские земли. Люксембург — княжество нейтральное, но очень уж мало, отыскать там меня несложно, да и выхода к морю нет. Германия сейчас воюет с соседями, можно не пробраться в Россию, да и под случайную раздачу попасть, вероятно. Наверное, лучше в Бельгию. Есть выход к морю. В конце концов, через сухопутную границу можно перебраться в Голландию. На этот период одна из самых сильных морских держав, наравне с Англией, судоходство и торговля развиты. Не составит труда найти попутное судно. Все, решено. Надо перебираться в Бельгию. От Реймса можно добраться до Льежа или Намюра водными путями, по Маасу, но можно и лошадью. Я нашел маленькую придорожную гостиницу, переночевал, оставив вещи в гостинице, с утра отправился по злачным местам. Никого в городе я не знал, а где я мог найти тех, кто, не боясь закона, сможет провести через границу? Мне бы не хотелось попасть в руки пограничной стражи. Я обходил таверну за таверной, но никто подходящий не попадался на глаза. В голове мелькнуло: Антверпен изначально являлся центром огранки алмазов, и не всегда они вывозились из страны официально. Стоит пощупать ювелиров. По вывеске нашел ювелира, зашел в мастерскую.